Коварство заключалось еще и в том, что Довлатов знал свои байки наизусть, но исполнял их с мнимой невинностью и притворным простодушием. В согласии с партитурой он искусно запинался, мычал, мимекал, заикался якобы в поисках нужного слова, которое самые доверчивые торопились ему подсказать. Успех, хохот, которым неизбежно кончался каждый довлатовский скетч, достигался такими, казалось, незатейливыми средствами, что соблазнял других. Заранее давясь от смеха, рассказчик вступал в единоборство, но, выйдя на арену, он обнаружил, что вступление затянуто, что слов не хватает, что характеры тусклые, что ситуация непонятна, а вместо кульминации одновато. Да, вот оно как бывает. В дополнение к неприязненному молчанию окружающих эту сцену завершал приговор Довлатова. Заботливо, с садистской неторопливостью он спрашивал: «Ну, а теперь объясни нам, зачем ты это рассказал?» Эта пыточная операция была бесспорно полезной для молодых литераторов. Опытные писатели слушают себя с таким удовольствием, что не замечают реакции окружающих. Издевательства Сергея воспитывали уважение к реальности. По Довлатову случай не рассказывался своими словами, а цитировался так, чтобы сохранилась живописность сырого материала, того дикого мяса, которое только и ценил в поэзии Мандельштам. Часть вторая. Дело еще в том, что его все любили. При Довлатове вели себя, как в компании с манекенщицей. Шутили чаще, смеялись громче, жестикулировали развязнее. Как-то, читая очерк о Сергее, я перепутал пол автора. Мужчины редко так пишут о себе подобных. Любовь к Довлатову была ревнива, завистлива, искренна и, как всякая другая, недальновидна. Сергей капризно менял фаворитов, следуя чудовищно запутанной эмоциональной логике. Раньше я думал, что только мне было трудно говорить с Довлатовым, но выяснилось, что это не так. Вагрич Бахчинян, эмигрантский хаджа Насреддин, за которым все ходили гуськом, признался, что, разговаривая с Довлатовым, вечно боялся что-нибудь ляпнуть. Со мной было хуже. Сергей узнал, что у меня есть сын, через полгода после того, как он родился. Хотя мы и встречались с Довлатовым тогда чуть ли не каждый день, я никак не мог выбрать жанр для этой новости. Представьте себе собутыльника, к которому можно обращаться только в стихах. Кстати, Сергея бы это не смутило. В рифму он сочинял километрами, записки посылал обычно в стихах. Так, передавая нам с Вайлем свои рассказы, мы о нем собирались писать статью, он сопроводил их двумя четверостишиями, разгоняя остатки похмелья, восходя на Голгофу труда, я рассказы с практической целью отсылаю сегодня туда, где не пнут, не осудят уныло, все прочувствуют, как на духу, ибо ваши хуиные рыла тоже, как говорится, в пуху. Однажды Довлатов пообещал страстному любителю поэзии Эдику Штейну сопровождать каждую рюмку четверостишием. К утру, когда стихов набралось на Манас, мы отправились к лесному водопаду. От купания Довлатов брезгливо уклонился, сказав, что зубы он уже чистил. Тогда неутомимый Штейн затеял футбол. Хотя в свою команду Эдик взял лишь моего спортивного брата, а нас было трое, силы оказались неравными. С первым же ударом по мячу Вайль лег, а Довлатов закурил.